«Адмирал! Погибель уничтожена!» – горько вскричал Лонг, глядя, как оказавшийся ранее неуязвимым крейсер разваливается на куски. «Откуда у них такое оружие?» Нарс ван Вален с ненавистью смотрел, как гибнет один из самых боеспособных кораблей эскадры. На мгновение он растерялся, не зная, что предпринять. Гибель крейсера больно ударила по его самолюбию. Теперь он точно знал, где крылась его ошибка. Обстрел крейсеров и авианосца – просто защитная реакция. Отпустить колонну, идущую к пятну, вот было правильным решением. Они открыли огонь только тогда, когда он решил ее задержать, и если бы он не отдал этот приказ, то его силы не понесли бы никакого урона. «Всем батареям огонь!» – скомандовал он, выходя из транса. «Подавить позицию!» По переданным с гнева разрушителя координатам ударили 12 батарей. Со спутника не успели доставить боеприпасы, найденные всего сутки назад в одном из складов. В каждой орудийной башне Торна и Великого Налта было всего по 3 выстрела. И сейчас они тратили их на уничтожение неизвестного оружия защитников планеты. Удар сотряс флагман эскадры, пропало освещение, встали двигатели, рубка погрузилась во тьму. «Лонг, доложить о повреждениях!» «Связи из рубки нет, мой адмирал. Автоматика шлюзов заблокирована». «Так вскрывайте вручную!» – заорал Нарс. С кормы корабля продолжали стрелять 2 орудия главного калибра, но носовая часть молчала. «Шлюзы вскрыты», – доложил помощник. «Отправил группу выяснить обстановку». «Мы проиграли битву за ковчег», – горько произнес адмирал. «Эти люди нанесли нам за полкруга боя больше повреждений, чем метеоритный рой за 3 круга хронометра. Приказываю восстановить связь с эскадрой. Атаки прекратить. Пусть уходят». «Но, адмирал, воданы еще могут их задержать. Челноки уже на Торне». «Пусть», — равнодушно отмахнулся Нарс. «Им не сдержать колонну. Они просто погибнут. Солдаты Ковчега опытнее, лучше вооружены. Они сметут эти 6000 и пройдут. Плевать на них. Что там с флагманом?» Лонг молчал. Через 1/4 круга хронометра на мостике появился преданный флот штурман Вирс. «Адмирал», — начал он доклад, — «снаряд неизвестного типа разорвался в 100 метров от корабля. Повреждений корпуса нет, но электромагнитный выброс уничтожил все системы жизнеобеспечения. Починить их нет никакой возможности. Через 2 часа закончится кислород. Вся команда облачается в скафандры. У нас максимум 3 часа. Потом все погибнут». «Восстановить связь!» – побледнев и сжав кулаки, прошипел Нарс. Он бросил взгляд на техников, которые меняли какие-то платы. Те косились на адмирала, явно побаиваясь его. «Лонг», – обратился он к помощнику, – «ваши соображения по спасению флагмана». «Мой адмирал, если СЖО выведены из строя безвозвратно, то, по моему мнению, следует начать немедленную эвакуацию или…» Флот-капитан замялся. «Что или?» – едва не заорал на него Нарс. «Или совершить невозможное», – взяв себя в руки, твердо ответил Лонг, глядя адмиралу прямо в глаза. «Посадить Торн на планету». «Вы в своем уме?» – спросил Нарс. «Это безумие! Мы можем покинуть корабль, перебраться на Великого Налта, а потом починить установки СЖО». «У нас больше нет запчастей», – напомнил флот-капитан. «Склады на спутнике пусты. Все, что было на кораблях, мы израсходовали, чтобы вернуться к Торну. Мы либо посадим Торн на планету, либо его придется бросить». Адмирал несколько минут молчал. Оставить флагман дрейфовать в космосе было выше его сил. Все его надежды рухнули, он мечтал вернуться на Торн героем, мечтал о том, чтобы Империя боготворила его. Оказалось, некуда возвращаться. Мечтал стать императором, построить новую империю, и здесь его не ждало ничего. И вот теперь нужно было оставить корабль, последний символ его величия. Нет, он не пойдет на это. «Флот-капитан Лонг», повернувшись и взяв себя в руки, почти выкрикнул он, «приказывают довести до экипажа. Флагман эскадры, ударный крейсер «Торн» не будет оставлен. Приготовиться к спуску на планету. Мы идем домой». В этот момент на мостике появился свет, заработала связь, сразу ожили мониторы, из динамиков хлынули обрывочные доклады. Это было очень похоже на хаос. «Молчать!» – заорал адмирал. «Прекратить панику! Отчеты по кораблю примет флот-капитан Лонг. Флот-капитаны, я готов выслушать данные о повреждениях». «Адмирал, жатва неверных обречена и медленно падает на Торн», – доложил флот-капитан Слай. «Мы начали эвакуацию, но не хватает челноков». «Используйте шлюпки. Великий Налт подберет всех». «Слушаюсь, адмирал», – отрапортовал Магин. «Великий Налт прямо сейчас тронется в сторону бедствующего крейсера. Мы будем там через полный круг хронометра». «Благодарю вас, Виконт», – поклонившись, произнес Слай. «Кто командует гневом разрушителя?» «Я, мой адмирал. Третий флот капитан Экин». «Докладывайте», – распорядился Нарс. «Мы потеряли четверть команды и одну установку ЖО. Первая посадочная палуба уничтожена, но вторая и третья функционируют. Двигатели выведены из строя, но техники уверяют, что через два круга хронометра смогут запустить их. Жду дальнейших распоряжений». «Продолжайте борьбу. Вы и великий Налт будете единственным аргументом империи перед покоренными народами. Магин, вам надлежит снять со спутника все инженерные команды, а также найденные боезапасы. Виконт, вы останетесь на орбите и будете командовать группировкой. Сейчас вы старший офицер. Крейсер Торн поврежден. Мною принято решение совершить посадку на планету». «Адмирал, это невозможно!» – в один голос вскричали капитаны. «Значит, мне придется совершить невозможное», – холодно бросил Нарс. «Да осветит вас, светоносец! Как только Торн совершит посадку на планету, я выйду на связь». «Мы будем ждать ваших приказов, адмирал», – в один голос произнесли капитаны. Экраны погасли, мостик погрузился в тишину. Все присутствующие переваривали слова адмирала. «Флот-капитан Лонг, вы лучший оператор, которого я знаю. Окажите честь, проведите снижение и посадку лично». «Слушаюсь, адмирал!» Вытянувшись и ударив себя раскрытой ладонью в левое плечо, выкрикнул Лонг. Чеканя шаг, он направился к креслу оператора полета. Оператор, занимавший его несколько мгновений, медлил, после чего неуверенно встал, освобождая пост флот-капитану. «Говорит адмирал Нарс фон Вален, обращаюсь к команде и офицерам ударного крейсера «Торн». Корабль терпит бедствие. Единственный шанс спастись – совершить посадку на планету. Это считается невозможным, но мы сделаем это и войдем в историю. Всем аварийным службам занять свои посты, экипажу облачиться в скафандры. Да осветит наш путь светоносец. Приступайте, флот-капитан». «Разворот на 180 градусов!» – начал выкрикивать команды Лонг. Его руки порхали над панелью, словно их было не две, а четыре. «Всем двигателям задний ход. Приготовиться ко входу в плотные слои атмосферы. До контакта 10 делений хронометра».